любовь. «Пиздатая вещь!» — промелькнуло в сознании Жоры. «Не наебал, барыга-дилер!» Действительно, экстази оказался правильным. Пёрло так, что хватило бы на роту солдат. Жора Сослин танцевал уже четвертый час почти без остановки. Лица окружающих сливались в одно большое цветное пятно. Пот лил градом, ощущения притупились. Казалось, он сам — сплошной бит, который затихает лишь на секунду, чтобы потом опять взорваться мегатоннами энергии. Начинался очередной приступ дикого сушняка. И Жора направился к бару. Залить водой пульсирующие остатки сознания. Одинокая нимфетка в чем-то обтягивающем и блестящем на секунду притянула к себе его мутный взгляд. «Хай, бейба! Ну чё, отдыхаем?» — привычно начал диалог Жора. «Пообщаться есть желание?» «Ну, если ты настаиваешь...» — подняла на него голубые глаза девка. «Давай». Через несколько секунд Жора, полуприжав девку к стойке, нудел ей про своих крутых родителей и побег от охраны, приставленной к нему папой, ради того, чтобы хоть раз нормально тусануть в клубе, как простые люди. Это была его обычная легенда для съема малолеток. Еще через 5 минут он начал травить о том, как он увидел ее глаза, его пробило на любовь и так далее. Девка, извинившись, с улыбкой проследовала в WC, пообещав скоро вернуться. Жора, залпом допив воду, направился за ней. Войдя в туалет и увидев ее у зеркала, он навалился на нее всем телом и начал задирать ей майку. Девка начала извиваться всем телом и пыталась расцарапать Жоре рожу, дико вопя. Жора отстранился. «Да ты че, охуела? Че, ёбнулась головой?» Девка вывернулась и начала истерично вопить. «Идиот! Ты идиот! Вы все здесь идиоты! Вас интересует только тело, а любовь! Любовь! Ты знаешь такое слово? Ты знаешь, что такое любовь?» Она расплакалась и выбежала из туалета. Жора вышел на улицу. «Вот дура-то! Любовь, бля! Идиотка малолетняя!» Он пошел вдоль по улице в надежде взять тачку и поехать домой. Любовь. Идиотская девка и ее слова не выходили у Жоры из головы. «Молодой человек, подайте, ради Христа, есть очень хочется». На углу стоял дед в грязно-зеленом пальто и нелепой помятой шляпе. Он плакал и протягивал руку. «Молодой человек». Жора обернулся и подошел к деду. «Ну чё, старый, все пропил?» Жора усмехнулся, вытащил купюру в $100 и помахал ею перед лицом деда. «Ну чё, хошь? А вот хуй тебе!» Жора засунул другую руку в карман и кинул на землю 5 рублей. «Молодой человек, я не смогу поднять, я упаду». Снова законючил дед. «Поднимите, пожалуйста». «Ладно. Живи, плесень». Жора нагнулся за монетой. В ту же секунду дед отточенным движением вогнал Жоре финку прямо в сердце. Жора упал навзничь и только успел сказать. «Любовь. Любовь — это... что?» «Стиляга херов». Дед методично выгреб из кармана Жоры все деньги и пошел прочь. Он дошел до дома, поднялся в квартиру, разделся и тщательно вымыл руки. Потом поцеловал на ночь внуков, положил им под подушку по 2 сникерса и вышел из комнаты. На кухне уселся на табурет, закурил папиросу. «Любовь. Любовь — это внуки, мил человек», — сказал он, глядя в окно. Он докурил, ловко раздавил окурок в пепельнице и пошел в свой кабинет. Сел за стол. Положил на проигрыватель старенькой Ригонды пластинку, откинулся в кресле и задумался. «Мой милый друг, часто слезы роняя...» Тихо пела Ригонда хриплым голосом Утесова. Любовь. Любовь — это музыка, наконец. Дед вытащил из ящика стола старое фото в рамке. Любовь. Нет, наверное, все-таки любовь — это молодость. Резюмировал дед и подмигнул фотографии. С фото на него смотрел молодой, улыбающийся лейтенант СМЕРШ. Внизу была надпись. «Фронтовому другу Коле. Первый Белорусский фронт. Люблю. Света».